Изабель много лет назад. Уж каким пришлось соловьем разливаться, чтобы Ирку тоже затащить на вечеринку. «Спросят тебя про Японию. О чем рассказывать будешь?» — возмущалась Изабель. «Про холодный бассейн, как в номере гостиничном телевизор смотрела?» А подруга, будто старушка, ворчит, охает. «Изабель, но этот твой Такиши очень подозрительный тип. Ты говоришь, он совсем молодой парень, но в дорогущем костюме, да еще и по-русски прекрасно шпарит. Он мафиози, наверное. На Дальний Восток наркотики возит». «О чем ты? Какие наркотики? Я ведь тебе объяснял, у него мама русская, и в университете он язык учит. А что, одет хорошо?» Такиши напрямую не говорил. «Но я так поняла, у него папа очень богатый, владелец корпорации. Представляешь, как круто?» Но легче стену кирпичную сдвинуть, чем Ирку убедить. «Быть такого не может. Я смотрела фильм про Японию. Сыновья директоров корпорации никогда не выделываются. Ходят в стареньких джинсах, и денег в карманах у них даже меньше, чем у обычных студентов». «Ну, значит, ему русская мама дорогую одежду покупает. Все, Ирка, надоела ты мне. Ни слова больше не скажу. Пойду одна, а ты потом всю жизнь будешь жалеть». И подруга, конечно, сдалась. Мини-юбки. Да и вообще нарядных вещей в ее багаже не имелось. Но Изабель жадничать не стала, поделилась роскошными брючками под кожу, туфлями на каблуках, открытым топом, и накраситься Ирке помогла. Когда сбегали в 9 вечера из отеля, натолкнулись на 2 девиц из основного состава сборной. Те выходили из лифта, в руках пакеты из супермаркета, и аж столбом застыли, когда увидели наряженных, щедро накрашенных запасных. «Куда это вы собрались?» — удивленно спросила одна. «У нас вообще-то отбой через полчаса», — проскрипела вторая. «Домой мы только в магазинчик на 15 минут», — заявила Иришка. Но Изабель, вся в предвкушении от встречи с Такиши, не удержалась. «Эх вы, девчонки, в самый удивительный город мира приехали и не видели в нем ничего». «Так мы не развлекаться сюда приехали?» — сузила глаза первая из девиц. А вторая злорадно добавила: «А что будет, если к вам в номер тренер зайдет? Отбой проверить». «Девочки, миленькие, пожалуйста», — взмолилась Ирка, — «прикройте нас, мы только часок прогуляемся и вернемся, честное слово». «Не знаю, не знаю, надо ли прикрывать таких, как вы», — протянула первая, и обе спортсменки пошли дальше по коридору. Ирка, конечно, страшно расстроилась, и всю дорогу до ресторана скулила, ахала, грозилась вернуться обратно в отель. Изабель ее не слушала, она улыбалась японской ночи, тихому шелесту реки Сумиды, предстоящей встрече с красавцем Такиши. «Куда ты меня привела?» — продолжала ворчать подруга. «Трущобы какие-то. Вот это ресторан — настоящая забегаловка, как на Казанском вокзале». «Что бы ты понимала?» — хмыкнула Изабель. «В Японии на внешний вид внимания вообще не обращают. Главное — содержание. Ты посмотри, какие сюда люди ходят!» — махнула она в сторону парковочных мест, где стоял ослепительно белый лимузин. Едва звякнул в честь прихода новых посетителей колокольчик, как Такиши бросился к ним, опустился перед Изабель на одно колено. «Ты пришла, о прекрасная дама!» Девушка унюхала ощутимый запах спиртного. Впрочем, язык не заплетается, глаза влюбленные, ситуация, похоже, пока под контролем. Молодой человек приветливо пожал руку Ирине, познакомил ее со своим другом. Изабель с насмешкой подумала, что они с Такиши похожи. Оба выбрали себе в наперстники серых мышек. Она больше не обращала внимания на Иришку. Между делом уминала японскую еду, безумолку болтала с Такиши, пила саке, а на закуску прекрасно шел имбирь. В Японии он не красный, как у нас, а кремово-белый. Подруга, к счастью, ненадолго прекратила свое занудство. Наворачивала со страшной скоростью суши и роллы. Повар не успевал подавать. В подобных ресторанчиках на стол никогда не выставляют готовые сеты, а выдают вкуснятину по одной по мере готовности. Такиши ел мало. Ему даже повар что-то сказал, причем весьма хмуро. «Обижается?» — улыбнулась Изабель. «Велит закусывать. «Боится, чтоб саке назад не пошло», — хмыкнул парень. В 11 вечера ресторанный персонал засуетился. «Закрываются», — объяснил Такиши. «Ну что, на дискотеку рванем?» «Изабель, мы идем в гостиницу», — отчаянно выкрикнула Ирина. «Ир, да ладно тебе!» После саке Изабель было море по колено. «Прикольно! На дискотеке всякие готы, эмо. Хоть посмотрим, как в Японии тусуются». «Глупая ты и безответственная», — вздохнула абсолютно трезвая подруга. Поджала губы, поднялась. «Я никуда не пойду». «Я тебя провожу до гостиницы», — подхватился друг Такиши. Он тоже говорил по-русски, но куда хуже. «Ша, дети!» — фыркнул Такиши. Похоже, русская мама щедро научила его нашему сленгу. «Всем стоять! В отель так в отель! Но не пешком же!» Он расплатился по счету, встал и подвел компанию примехонько к белоснежному лимузину. Рисуясь, щелкнул брелком сигнализации и велел: «Загружайтесь!» «У папы взял. Вас, красавец, побаловать». «Водительское место слева пусто», — отметила Изабель. «Ах, ну да, это же Япония. Тут шоферы справа. Хотя какой шофер, если он машину сам открывал?» «А кто поведет?» — испуганно взглянула она на Такиши. «Как кто?» — возмутился парень. «Конечно, я». «Но ты ведь пьяный. Брось. Саке, оно слабенькое. Не то что ваша водка с пивом. Давайте, давайте, прыгайте. Тут ехать два шага». «Он хорошо водить», — ступился друг Такиши. «Не бояться». Но Изабель все равно было страшно. Папа учил ее никогда не садиться в машину, если за рулем не трезвый. И тут вдруг девушка осенила. «Ирка, ты ведь саке не пила?» — обернулась она к подруге. «Нет». «И машину водить умеешь?» «Подростковую автошколу закончила, вождение сдала с первого раза. И мама тебе рулить дает», — сама хвасталась. «Нет, нет, Изабель, о чем ты?» — испугалась Ирина. «Тут движение в другую сторону, я никогда не решусь. И машина длиннющая. Я на такой даже со стоянки не выйду». «Да ладно тебе, попробуй, это ведь такой прикол. Потом всем рассказывать будешь». Тут и Такиши подключился. «О, вы умеете водить, тогда, пожалуйста, окажите нам услугу. И сами получите несравненное удовольствие. Коробка — автомат, машина маневренная, послушная». «Да у меня и прав нет. Кому они тут нужны?» — отмахнулся молодой японец. «Я боюсь», — продолжала упорствовать Ирина. «Все», — разозлилась Изабель, — «еще одно слово, и ты мне больше не подруга». Иришка взглянула затравленно. А Такиши буквально запихал ее за руль, включил зажигание и сказал: «Поехали, милая». «Лиска!» — отчаянно крикнула Ира. «Сядь со мной рядом, я боюсь». «Ну, перелезай вперед», — позвал японец. «Сиденье широкое, поместимся». А Иришка перекрестилась и тронула автомобиль с места. Поехала. Сначала робко и осторожно, потом все быстрее и быстрее. «Отлично, лапочка», — подбадривал Такиши. «Сейчас чуть притормаживай, поворачиваем налево». Девушка слегка неуверенно, но исполнила маневр. «Ты гений, ты просто водительский гений!» — разорялся японец. Изабель даже обидно стала. А Ира, пьяная от своих успехов, ехала все быстрее и быстрее и, конечно, не заметила, что по пешеходному переходу с японской неспешностью идут люди. Такиши тоже среагировал слишком поздно. «Тормози!» — истошно заорал он. Ирина взвизгнула и вдавила тормоз. Но люди даже и не думали отойти, отпрыгнуть. Идут себе важно, будто утки к пруду, а тяжелая машина сбрасывает скорость удручающе медленно. «Нет ничего хуже, чем сбить человека», — вспомнила Изабель папины слова. И приняла мгновенное решение. Схватилась за руль, резко вывернула его. «Дура!» — воскликнула Иришка и попыталась выровнять машину, но не успела. Лимузин вынесла на тротуар, запомнилась, как разбегаются прочь пораженные японцы, мелькнула витрина, зазвенели осколки, а дальше наступила тишина. Надя обычно умела держать себя в руках, но сегодня не смогла, сказала в сердцах. «Ну ты и стерва», — Изабель взглянула виновато, пробормотала. «Я-то здесь при чем? Она сама машину вела?» «Да ладно. За руль ведь ты схватилась?» «Девочки, пожалуйста, не ссорьтесь», — попросил Дима и участливо обратился к кубинке. «Что было дальше?» «Да кошмар был, самый настоящий», — горько вздохнула Изабель. «Хорошо, хоть люди не пострадали. Мы расколотили витрину, разнесли весь магазин, нас увезли в полицию. Сначала четко говорили «тюрьма», потом, к счастью, вмешался консул, нас отпустили под залог. Сообщили, конечно, родителям, тренеру. Что тут началось? Даже рассказывать не хочу». «А этот Такиш, он не помог?» «Нет», — шмыгнула носом Изабель. «Он действительно оказался сыном какого-то крутого босса. Тот просто вызверился. Ребенок пьяный угнал машину, попал в аварию. Про нас говорил, что мы русские шлюхи. А Такиша, я его на суде видела. Он на нас ни разу даже глаз не поднял». «А как Ирина держалась?» — вмешалась Митрофанова. «Как-как? Плохо. Убить меня пыталась. Мы ведь в одном номере жили. Когда нас, наконец, отпустили, я первым делом в ванну полезла, чтобы смыть с себя это все. Она вроде выглядела такой подавленной, обиженной, но не опасной, поэтому мне и в голову не пришло дверь запереть. А она фен в розетку включила и в ванну бросилась». Изабель поежилась, обхватила плечи руками. «И что?» — поторопила Надя. «Ну, я ведь спортсменка», — слабо улыбнулась мулатка. «Реакция хорошая, успела выпрыгнуть. Хотя током, конечно, хорошо долбанула. А Ирка кричит: я все равно тебя достану. Но мне потом психолог объяснил, это естественная реакция, но проходящая. Тренер ведь поклялась перед всеми, что мы обе к бассейну больше на пушечный выстрел не подойдем. Она не допустит. А для Ирки спорт правда был всем. Дальше состоялся суд. Закрыли нам въезд в Японию пожизненно. Приговорили к штрафу. Отцу и Иркиной маме пришлось кредиты брать. Из плавания, как обещали, выгнали. С Ириной мы больше не общались. Лет, наверное, Изабель задумалась, 10 или больше. Но как сложилась ее судьба, ты знала? Девчонки рассказывали, что скучно. Сморщила носик красавица. Закончила школу, поступила в институтишко. Наши-то бывшие постоянно где-то мелькали, в ток-шоу участвовали, даже передачки вели. Мы ведь все вроде как эксперты по похудению, знаем, как в хорошей форме себя держать. А Ирка, казалось, исчезла. Но потом, не так давно, года два назад, я ее вдруг на презентухе одной встречаю. Еле узнала. Такая моднявая, деловая, похвасталась, что бутик у нее в крутом месте. В общем, по всему видно, папика себе богатенького сняла. Ну, я тоже на презентуху пришла не для того, чтобы покушать бесплатно. Своя программа на ящике, перспективы, про внешность вообще молчу. А Ирка такая дружелюбная была. Поболтали, телефонами обменялись. Но ни я, ни она, конечно, не позвонили. А месяца три назад еще раз столкнулись, случайно. Ирка мне посочувствовала, что мою программу на ящике закрыли, а я ей сказал, что салоном красоты управлять куда интересней. Она, кажется, позавидовала, стала расспрашивать, что и как. Вот, собственно, и весь разговор. «И больше вы не виделись», — подвел итог Дима. «Нет». «А тогда, на презентации, или сейчас, недавно, вы ваши японские похождения вспоминали?» «Ну, я спросил вроде как в шутку. Больше убивать меня не будешь?» А Ирка хохочет. «Да я, наоборот, тебе премию готова дать, что ты меня из этого болота большого спорта вытащила. Кем бы я сейчас была? Тренершей? На социальной зарплате?» «Искренне говорила», — прищурилась Надя. «Да вроде...» — пробормотала Изабель, впрочем, без особой уверенности в голосе. «Но еще бы этой вполне успешной особе сейчас, спустя многие годы, подкидывать тебе рыбок дохлых», — хмыкнула Митрофанова. «Не знаю», — Изабель мотнула головой в сторону Полуянова. «Он спросил про врагов, я ей рассказала». «Дамы, минуточку», — попросил журналист и внимательно посмотрел на экс-спортсменку. «А твоя бывшая подруга Ира случайно не была знакома с другим твоим приятелем, фотографом Золотым. «Ой, ну какой он мне приятель!» — отмахнулась Изабель. «И все-таки!» — не отставал Полуянов. «Дима, ты когда-нибудь на больших презентациях бывал?» «Приходилось». «Значит, представляешь, какой там бедлам, и как потом трудно вспомнить. Но Золотой...» «Да, вроде он тогда был. Точно. Мы как раз с Иркой болтали, когда он пузом своим на меня натолкнулся. Ну, я их и познакомила, как положено. Но там ведь шум, грохот. Он на Ирку едва взглянул и побрел себе дальше». «Думаешь, это Ирина на пару с Золотым развлекается?» — обернулась к Диме Митрофанова. «Да ничего я пока не думаю», — вздохнул Полуянов. «Так, версии перебираю». «Нет, быть не может», — решительно проговорила идею журналиста Изабель. «У Ирки лицо как луна, к тому же совсем невыразительное. Золотому такие вообще не нравятся. Он сам хоть и крокодил, а только с красивыми девушками общается. Может себе позволить». «А ты за своей подругой никогда не замечала склонности к эпатажу?» «К чему?» — растерялась Изабель. Надя фыркнула. Полуянов бросил на подругу укоризненный взгляд и задал вопрос по-другому. «Выделиться Ирине никогда не хотелось?» «Да ну», — презрительно бросила Изабель. «Она типичная серая мышь». «А излишнего любопытства к смерти не проявляла?» «Ну, в бассейне один раз тетка утонула. Не спортсменка, обычная посетительница. Тело долго лежало прямо у бортика. Мы все боялись, а она бегала смотреть». «Поскольку вам тогда лет было?» «По 12, что ли? Но только все равно. Это не Ирка. Она очень даже довольной выглядела. И спасибо мне сказала». «Хорошо, Изабель, уговорила», — кивнул Полуянов. «Это не она». А Надя взглянула ему в лицо и поняла. Димке очень даже версия нравится.